Второе столкновение с высококлассным бетоном лоб тоже выдержал, а трещин стало больше, как и крови. Но вот дурацких мыслей явно стало меньше, как и кристаллу в основании черепушки, что нынче и выполнял у Петры основные функции мозга, столь же явно заработал лучше, ибо в нем появилась более здравая идея и мысль, ведь не только ее должен волновать Фиск и дела с ним, так, точно, не только ее, а значит, Петра резко огляделась в поисках ориентиров, столь же моментально поняла, куда именно она забрела и куда оказывается и так брела, а после столь же резко сорвалась на бег, легко и непринужденно побив мировой рекорд по спринту и наглядно продемонстрировав по пути, что по стенам она может передвигать не шибко-то и медленнее, чем по полу. Даже при том, что по дороге она то и дело спотыкалась и падала, биться головой о стену все же была не самая ее удачная мысль. «И что это было?» – спросила задумчиво единственная невольная зрительница данного странного представления одной рыжей и паукообразной, провожая взглядом спину этой самой рыжей, и могла бы и поздороваться, отметила зрительница, да и биться головой о стену, с чего бы, хм, она задумалась и накрутила на палец локон своих огненно-рыжих волос, Картер, нет, а это значит, на губах зрительницы появилась предвкушая улыбка, а как удачно я оказывается вернулась, безликий, оклани руки некой Саванде, чья зона интересов ограничивалась в основном Африкой, я мог рассказать лишь то, что мне передал Горгон, ибо на известных местах дислокации этого клана я смог найти в лучшем случае пепелище, а в худшем кратер. Да, там все крайне оперативно подожгли или взорвали, слабо заботясь о последствиях, материальных потерях, так еще и явно торопясь, ибо кое-где сжигали и взрывали то ли с работниками, то ли с пленниками, то ли с живым товаром. Причем, начали это делать явно еще до смерти зверя. А значит, Саванди как-то узнала об участи Гая и Александра чуть ли не сразу и не слабо так перестраховалась, а это тоже о многом говорит. Но и информации Горгона было отнюдь немало, ибо данный клан этой могучей африканки, без шуток могучий, она габаритами близка к Герке, так вот, ее клан был наименее скрытным из всех пяти. Хотя нет, не так, их методы редко носили скрытый характер, а вот рассказать об этих методах могли очень и очень редко, ибо мало кто после их лицезрения обычно оставался в живых. Взрывы, поджоги, террор – это про них. Причем, в лучших традициях дикарей, чтоб и свои и чужие боялись, меня аж при прочтении досье на ностальгию о барачьих и темно-эльфийских зверствах пробило. Впрочем, не буду лицемерить, я ведь и не такое творил, война она такая, да и не просто так я называю себя монстром. Собственно, результат излюбленных действий данного клана я и обнаружил, вот только применили они их к своим же базам и укрытиям, даже свой храм не пожалели, правда, вот в нем до взрыва явно оставались чуть ли не голые стены. При этом данные товарищи и скрытно вроде как работать могли и умели, ибо в описании той же Саванди стояло следующее. Большая любительница засад, ядов и вуду, последнее, судя по описанию, что-то вроде орочьего шаманизма с примесью малифики, та еще бяка. И вот этих товарищей и след простыл. И ищи их теперь на просторах всего этого малость дикого континента, где они еще и не первую сотню лет обитают. Та еще задачка, не правда ли? Второй же клан Руки, под управлением единственного представителя мужского пола среди пальцев по имени Бакута, в этом плане был скорее противоположностью, они пока никуда не убегали и даже не то чтоб шевелились, что не слабо так настораживало. Особенно, в свете характеристики самого мужика, хитрого, а главное умного интригана. Но факт был налицо, если он и знал, то ничего не предпринимал и не торопился как-то начинать заметать свои следы или покидать место своего пребывания. Очень примечательное место, кстати, целый, мать его, колледж, в пригороде Нью-Йорка, чуть-чуть на северо-восток округ Уэстчестер, можно сказать по пути к школе Ксавье, но они в этом плане на самой окраине этого округа, можно сказать в глуши. А вот это частное учебное заведение нет, и это даже не какая-то специфичная ширма, а вполне себе рабочее заведение, что звезд с неба не хватает, как всякие Гарварды, да и историей похвастаться не может, но вполне себе находится где-то в середине списка по качеству образования, а не в конце оного. Студентов немного, ну, для колледжа немного, магистратуры нет, аспирантуры тоже, что логично, колледж же, а не университет. Единственное, чуть бросающаяся в глаза особенность, это то, что данный колледж достаточно закрытое место, он еще и интернат, обеспечивающий своим студентам полный пансионат на время обучения. Казалось бы, и где тут рука, а везде, начиная от выпускников и преподавателей, продолжая учениками и заканчивая теми, кто этих самых учеников туда отправил. Тут стоит отметить, что обычные колледжи вообще редко могут похвастаться большим разнообразием программ подготовки студентов, зато они могут похвастаться более доступным образованием для людей, так сказать, с небольшим достатком, а конкретно этот колледж, так особенно. И еще я должен отдать должное, схема работы данного учебного заведения, да и этого конкретного клана Руки, удивила даже Картера. И дело тут вот в чем. Почти все поступающие в данное заведение молодые люди и подростки, ибо школьное образование данный колледж тоже предоставить может, так или иначе являются выходцами из не самых благополучных районов или имеют некие сложности в семье и жизни. Но они и никто попало подобранные с улиц, ибо перед поступлением ребята так или иначе проходят отбор. И нет, не тот, где им дают нож и говорят кого-то прирезать, все гораздо сложнее, ибо место отбора зачастую выглядит как тот же тренировочный зал по восточным единоборствам или чему подобному, да и приходят они туда сами, по вполне очевидным причинам. Там их учат постоять за себя, дают советы, направляют и протягивают руку помощи, а после, если человек подходит, могут и подсобить поступить в этот самый колледж, возможно даже по стипендии, ну или оформив кредит на учебу, вполне обычная практика в Америке. Вот только вы пойдите и найдите беспроцентный кредит на обучение, так еще и если вы подросток из не самого благополучного района города. И, кстати, еще один важный момент, ребят не разводят, они не попадут в какую-то мошенническую схему, да и в колледже им и правда подарит будущее и цель, дадут возможность стать частью чего-то большего, некого сестринства-братства, Руки, или просто обеспечит лучшее будущее, тут все честно. И вот где тут спрашивается рука и ее методы, да, не слабые отличия с детками Александры, не правда ли, а все дело тут в том, что методы тут в основном психологические и главное кроется в деталях, порой скрытых даже от части учащихся и выпускников, ибо отборы внутри заведения тоже продолжаются, да и после выпуска, тому же самому обычному выпускнику не забывают напоминать, кому именно он обязан за новую, хорошую и сытную жизнь, за что, как известно, надо платить и, разумеется, совсем не деньгами, вы же помните, что рука превыше всего, да, как я уже сказал, рука тут везде, просто ширма у них тут красивее в разы, сразу и не разглядишь, ну, если ты, конечно, не можешь посмотреть, что происходит в подвалах колледжа, где я достаточно быстро нашел и пыточную, и разделочную, да и за некоторыми его закрытыми дверями вид не менее интересный. Тюрьма оказалась в самом центре учебного комплекса, а под ней еще и современный оперативный штаб различных операций по стране нашелся, тоже вполне себе любопытное местечко. Кому-то данный колледж обеспечит будущее в роли банкира, адвоката, учителя или врача, к которым всегда могут прийти и попросить помощи, не обязательно даже сильно незаконной, могут ведь и просто потребовать периодически высылать данные с их нового места работы, куда им помогли устроиться, ну или озвучить просьбу подлатать кого-то на больничной койке, не задавая вопросов и не заводя записей. А вот кому-то предстоит стать именно воинами Руки, не уступающим в своей подготовке лучшим наемникам и убийцам мира. Бакута тут умудрился создать те еще сети для всех, кто в них попадет, выступая в роли наставника, или скорее, некого гуру, доброго отца семейства, которые он попросту разделил на касты в зависимости от уровня их посвящения в секреты Руки и прохождения отборов, не забывая и о тех, кто не прошел, они просто служат ему иначе, ну или оказываются в разделочной, да и несчастные случаи ведь случаются. КХМ, вот сколько живу, а впервые слышу об учебном заведении, где под конец выпуска готовят чуть ли не сектантов, отметил Картер. А как же Академия Гидры, отметил уже я. ХМ, и правда, и они и есть сектанты, демонопоклонники же, да, милое место, мне понравилось, сарказм, однако, я честно скажу, что был впечатлен, причем как и самим местом, так и помощью Елены в его изучении, пусть Картер бурчит что хочет, но она тоже лапочка, мне было крайне приятно идти в разведку с настоящим профессионалом этого дела, и ведь она прямо сейчас продолжает осторожно собирать информацию, в частности через обширные ресурсы Аскарпа, но основное мы уже и так знаем. И да, это все еще демонопоклонники и убийцы, просто не все из них даже в курсе, что демоны существуют и чем именно испокон веков занимается рука. Вот только пойди еще разбери, кто в курсе, а кто нет. Из-за чего, собственно, вытекает вопрос, а кого мне, собственно, убивать-то с особой жестокостью и цинизмом? Всех выпускников этого колледжа поголовно за все 30 лет его работы, ну, такое себе. Хотя, еще год назад я бы наверняка именно так и поступил, прогресс, хе-хе, КХМ. Пальца-то понятно, как и его приближенных, как и вероятно всех учителей и боевое крыло вместе с ними, частично отсутствующие на месте, но их оперативный штаб мне в помощь. А вот с остальными-то что делать, в частности с учениками, тоже к бабочке, так там минимум половина не при делах, что не помешает им встать грудью на защиту этого места. Да и о многих выпускниках будут вопросы, тем более что они же, блин, по всей стране давно расползлись. И что, мне их теперь всех выслеживать? А оно мне надо? Задачка, блин. Так тут есть и еще один вопрос. Как именно мы их убивать будем? Надо ли делать из этого нечто показательное, что можно и нужно продемонстрировать Гидре? Не просто же так я это все на Картера вывалил, этих змей тоже надо учитывать. Да и почему Бакута сидит на попе ровно и прямо сейчас преспокойно стоит в самом центре колледжа на газончике и ведет просветительное занятие у своих воспитанников, совмещая лекцию с, ну, пусть будет йогой, хотя знакомый комплекс упражнений, нечто подобное по утрам Дэнни у нас на заднем дворе делает. Он что, правда, до сих пор не знает о Гае и Александре? И ладно вторая, но Гая-то с ним в одном городе, считай, жила, а с глазами и ушами в Нью-Йорке у него все в полном порядке. Да и, наверное, сложно было не заметить смерть одного из покровителей руки, как минимум сила изонного измерения перестала течь, так еще и алтарь должен был как минимум треснуть. Подобное вроде как бы должно бросаться в глаза. Или он что, дел со зверем не имел, а тоже хороший вопрос. Кстати, ибо в колледже и под ним, я так и не смог найти ничего похожего на храм. Хотя по информации Гаргона он был именно тут. Так дело в этом, он попросту может, если что, в любой момент сбежать куда-то и просто начать все сначала, а посему и не чешется. Вопросы, из-за которых мы пока и сидим, репу чешем, думаем, кофе и чай пьем с печеньками производства Скорпии. Попахивает ловушкой, заметил Картер и отпил из своей кружки кофе, захрустев печенькой. Прямо разит, согласился я и тоже отпил чаю, а после добавил. Но ни я, ни Елена пока так и не смогли заметить ее признаков, как и понять, в чем она заключается, и тоже захрустел печенькой. Да, мы таки активно думаем, да и на потолке вон тоже, смотрю, думают, нужно больше информации, протянул Гарри, и нам бы пару языков, да к твоей Аморе их, может мне стоит ему уже сказать, что с ней будет не проще, чем с Эммой. Елена скоро пришлет дополнительные данные, а вот с языками сложнее, точно заметит, да и непонятно кого брать, к тому же и тянуть не стоит, ведь может он и правда пока не в курсе. С Гаей Александрой я разобрался в четверг, утром пятницы Гаргон убил Мураками, а зверь же умер сегодня ночью, но Саванди же как-то узнала, отметил Гарри. Узнала, согласился я, и думаешь, не сказала ему, я почесал лысину. Сложный вопрос, как я понял, пальцы между собой не в самых лучших отношениях. Настолько, чтобы не сказать о смерти других одному из своих, так еще и последнему, я пожал плечами, то что это может быть какая-то ловушка или уловка он и так понимает, возможно еще не успела, а что, тоже вариант, возможно, и ты прав, тянуть не стоит, хм, надо подумать, вот мы и думали, а пока мы думали, мой Рой уже давно занял позиции по периметру колледжа и на подступах к нему, в канализации естественно, где есть аж целых 3 входа на территорию комплекса, разумеется, хорошо охраняемых, но не так сильно, как в катакомбах Гаа, а значит и проблем будет меньше, да и с защитной магией на территории заметно пожиже. Этот клан явно делает больше и упор на современное вооружение. Кстати, а удалось выяснить, почему об этом месте забыли? Решил я сменить тему и немного отвлечься, вспомнив об одном тоже немаловажном вопросе, о маяке, предусмотрительно стертым из всех баз данных щита. Можно сказать, что удалось. Задумчиво протянул Гарри и просветил меня. Генерал Стоунер, глава проекта Возрождения, самолично удалила и сожгла все данные по нему. Даже так, и зачем она это сделала? Правильный вопрос. Когда она это сделала? Как-то криво усмехнулся Гарри и пояснил. Буквально за день до своей смерти по естественным причинам. Ау. Гидра. Помолчали. Как-то неудачно я сменил тему. Надо было лучше о видеотрансляции с глаз спросить. Знаешь, а ведь каждому агенту, что умер при исполнении, полагается мемориальная звезда на стене, которая есть почти в каждом отделении счета. К сожалению, у Стоунер такой звезды нет, а должна быть, иначе бы это место вряд ли пустовало. Ну да, Гидра бы не позволила ему простаивать. Эх-ха-ха, а ведь первая такая звезда принадлежит Даниэле Суза, моей первой женщине после Стефы. Женщине, что могла бы стать моей первой женой, но как-то не сложилось, служба не позволила, наверное. А еще она смогла, в отличие от меня, тоже догадаться о существовании Гидры, как и очень многие после нее, вот только никто из них так и не смог об этом рассказать или рассказали не тем, и ты бы наверняка не смог. Не смог бы, согласился Картер, но как-то мне от этого не легче. А должно быть? Нет, не должно. Снова помолчали, а на потолке кое-кто обронил слезу, сжал в руках крестик и начал безмолвно молиться. Мда, я совсем неудачно сменил тему. Ладно, забыли, что-то меня сегодня на ностальгию тянет. Кстати, а чем ты там собирался меня задабривать? Это так уже Картер решил сменить тему и вспомнил о принесенной мною коробке. Попрошу, я бы в любом случае это сюда принес, вот еще, задабривать. Там ингаляторы с моим аналогом формулы вечности, а также, как их окрестили мои домочадцы и первые испытательницы, макрицы, это симбиоты, чья основная задача поддержка и обеспечение выживания носителя. Они что-то вроде живой универсальной аптечки, в том числе и со стимуляторами. Дай угадаю, их тоже надо кормить. Да, у него что, пунктик на это? Нет, не надо, они именно симбиоты, просто придется чуть больше есть самому. Да, и насколько они эффективны, в случае повреждения внутренних органов смогут взять на себя большую часть их функции и не дать окончательно скопытиться, но лишь часть, как и смогут вколоть регенератор. Вот только у них выживание мозга на первом месте. Это в каком смысле, как бы пояснить? Ну, если тебе прострелит сердце, мокрица начнет вместо него прогонять кровь и постарается его подлатать, с остальными органами также. Даже пара сквозных дырок в теле позволит вполне себе выжить и даже побегать. А вот если тебе все внутренности превратят в кашу, то она только и сможет, что забить на это дело, создать закрытый круг кровообращения с мозгом и по сути дать умереть остальному телу, Картер хмыкнул. Да и запас лекарств в них не бесконечный, но возобновляемый. Да и в тандеме с ингалятором результат очень даже неплохой. Должно выйти хорошее подспорье для твоих будущих агентов. Я кивнул на проекцию с трансляциями. «Кстати, ты уже выбрал, кто будет первым?» «Выбрал», — ответил Гарри и взял один из ингаляторов, задумчиво покрутив его в руке. «Вот теперь жду, когда ей дадут новое задание, чтобы составить план ее изъятия. Хе, а хорошее слово. И кто же счастливица или счастливец?» Ответ удивил. «Протеже Колсон. У Колсон есть протеже, у Колсон была протеже». Поправил меня Картер и мановением руки вывел мне на почитать еще одно досье. Хо-о, и правда была и была она очень перспективным оперативником, пока не подставилась, или скорее ее подставили, тут как посмотреть. А хороший кандидат, отметил я, лучший из возможных, тем более что. Теперь Гарри выделил две трансляции, с двух разных пар глаз, и примечательным в них было то, что одни глаза прямо сейчас внимательно следили за вторыми. Они посадили одного оперативника следить за вторым, прокомментировал я очевидное. Да, они ее опасаются. Даже средства для миссии она добывает сама, неожиданно. С оперативниками провидится вообще отдельная история, ибо через их глаза постоянно наблюдают и держат тех на очень коротком поводке, где отдых и личное время – это награда. Но вот и счеты с жизнью они обычно не торопятся сводить. По разным причинам, ведь у некоторых из них есть семьи, надо ли говорить, что с теми будет, если что, а некоторые просто не в силах пойти на такой шаг, ибо убить себя сложнее, чем жить в вечном рабстве, да и человек такое существо, что быстро ко всему привыкает и адаптируется. Вот и они привыкли, а некоторые так особенно, став безвольными марионетками. Благо лишь некоторые, а не все. Вот, например, парочка моих соседок из дома напротив, что так любит порой посидеть у окошка и посмотреть на мой дом, еще нет. И знаете, ради чего такие люди могут пойти на очень многое? Ради самой банальной надежды, которую им оказалось очень просто дать, ибо у их глазок оказался один фатальный недостаток, умельцы Гидры пока не смогли в них запихнуть еще и микрофон. Да, они банально не передают звук. Представляете, Они могут видеть сквозь тонкие стены, не требуют подзарядки извне, да и качество картинки выше всяких похвал. Но вот банального микрофона в них нет. Они же, блин, и так по местным меркам миниатюрные. Когда я это узнал на той неделе, то даже не знал, плакать или смеяться, но сразу сходил, с благословения Картера, разумеется, в дом напротив и просто-напросто сказал девочкам, что если они хотят в обозримом будущем перестать получать команды через свои глазки и избавиться от них, то каждый раз, когда у них запищит возле уха, им стоит при этом посмотреть куда-нибудь еще, протереть глазик пальчиком или закрыть его. Надо ли говорить, что сегодня, когда ко мне домой пришла Герка и начала размахивать целым костюмом железной леди, зажатым под мышкой, у кое-кого резко зачесался глаз, а вот с остальным следящим оборудованием всех любопытных в обозримой близости разобраться было чуть сложнее. Но будем считать, что проверка данной возможности прошла вполне успешно. ХМ, слушай, а формула вечности, это же упрощенный аналог формулы суперсолдата, так? Спросил Гарри, что все еще рассматривал ингалятор в своей ладони. Можно сказать и так, я пояснил все плюсы моего аналога, главным из которых была по сути слабая регенерация и, как следствие, повышение выносливости, а остальное требовало для начала вполне буквально накачать по старинке, но в ускоренном темпе. Да и ток потом никуда не денется и сможет вывести на уровень силы, скорости и рефлексов, сопоставимых с тем же типичным представителем нелюдей, просто организм малость перестроится, ну а регенерация и выносливость пропадут, если перестать пыхать, как пропадет и ускорение набора формы, и ее поддержание без длительных тренировок, так что да, пыхтеть лучше все же не прекращать. ХМ, а ты сможешь, если что, сделать именно суперсолдата? О, какой интересный вопрос, а впрочем логично, я улыбнулся, да и угадаю, из тебя, столь очевидно, как-то даже натянуто улыбнулся Гарри в ответ. Понятно, если честно, то я еще не разгадал секрета работы формулы Эрскин, да и с ее аналогами пока как-то не лучше. Того же Халка я же тоже создать пока не могу, хоть и пытался, но то, что вышло, ну, я это еле умертвил, а оно ведь даже не сопротивлялось. Однако, провести полноценный улуч, хотя нет, это скорее будет эволюцией организма, дабы он ничем не уступал таковому у Стефы, а то и превосходил, да, я смогу это сделать. Чувствую подвох, я почесал лысину, ну, не то чтобы подвох, но если ты планируешь в будущем иметь совместных и здоровых детей со Стефой, то, меня прервали, будем считать, что этого разговора не было, после этих слов Картер вдохнул смесь из ингалятора, угу, хе, планирует, ХМ, как-то не чувствую изменений, а они есть, ингалятор начинает действовать почти моментально, ХМ, а ведь если ставить вопрос об эволюции и о детях, но с обычным человеком, даже с той же Еленой, за притязаниями которой я теперь буду, пожалуй, болеть, то это было бы не столь критично. Мой вариант улучшения приведет тело где-то в область разницы как между человеком и тем же обычным нелюдем, по крайней мере, до прохождения темтерегенезиса, а то тут тоже могут быть варианты. Но вот если рассматривать разницу с уже самой Стефой, что вот совсем необычный человек, то тут между ними различий будет уже как с... Даже не знаю. Впрочем, у меня с Нярлой еще более запущенный вариант был, так что на всякий случай я пояснил Картеру, что при моем содействии дети все же вполне себе возможны, все равно обойдусь, и мне только тебя рядом с моей кроватью и со свечкой в руках не хватало, хе-хе-хе, да и что-то давненько я гантельки не тягал, и еще раз, хе-хе, и дело его, но он один из немногих, кому точно можно спокойно давать сверхспособности и не беспокоиться об их будущем применении, и это был бы интересный эксперимент, ладно, хватит отвлекаться, так что с этими кланами-то будем делать, ну... С первым очевидно, искать, хоть это и не будет быстро, нужны оперативники, он кивнул на трансляцию, как и можно нанять кого-нибудь, но в Африке с этим будут проблемы, однако, можно попробовать еще и привлечь к делу новых союзников. Союзников, это о ком, как ты говорил, называет себя тот орден врагов руки, чистильщики, понятно, чистые, Гарри улыбнулся, недобро так улыбнулся, думаю, им будет очень интересно узнать, что трое из пяти уже мертвы, а еще, если повезет, их можно будет привлечь к разведке по поводу клана Гаргона, какой же он все-таки ушлый тип, но идея хорошая, Да и я же вроде и так собирался потом найти Стика и как минимум с ним выпить. Да, идея точно хорошая. А со вторым кланом, задал я закономерный вопрос. А сам ты как думаешь, надо думать, кого убивать, а кого брать живьем и как мы это чуть ли не завтра все провернем, так еще в идеале так тихо, как только возможно, мы же призраки. Понятно. Эх, и как же я не люблю наспех слепленные планы. Их никто не любит, но что-то как-то слишком часто приходится действовать по обстоятельствам. Тогда предлагаю, для начала поинтересоваться мнением зала. Я повернул голову в сторону, нет, не потолка, а входа в зал. Может уже зайдешь или столь интересно подпирать собой стену и нас подслушивать, и меня там прекрасно услышали. Да было бы что подслушивать. Вы же, мальчики, только и обсуждайте, что нас девочек, ответил мне красивый и звонкий женский голосок. И может я просто не хотела вмешиваться в разговор двух приятелей, спросила мистика и зашла в помещение, покачивая бедрами и коварно улыбаясь. И я еще не знал, но это было началом того еще бедлама, будто мне было мало одной Старк прямо сейчас у меня дома. Глава 24. Вот сидишь, чай пьешь и думаешь по чисто рабочим моментам, в рамках планирования уничтожения парочки тайных организаций, на разных стадиях реализации, из-за чего, собственно, совет мистик сложно переоценить, с ее-то опытом, да при ее талантах. А если еще и вспомнить, что эта чертовка была как раз той, кто не поленился после смерти генерала Страйкер найти всех, кто был связан с проектами последней, и прикончить, то вот ее совет и правда может быть полезным. Кстати, в частности из-за этой ее охоты в Гидре за нами и закрепилось прозвище «Призраки», которому мы теперь и стараемся соответствовать. Так она ведь тогда еще и тщательно проверила, что ее жертвы и правда виновны, вот только за этот момент надо поблагодарить ее дочку, иначе она бы была не столь разборчива, там даже кое-кому повезло быть просто арестованным. Откуда я это знаю? Так она сама мне и рассказала. Эта Марфочка, вообще, очень интересный и приятный собеседник. Ведь она женщина с бесчисленным числом лиц и столь же бесчисленным числом масок, величайшая актриса, которую я знаю, а еще, кажется, она моя девушка, что больше предпочитает женщин. Да, вот такой, блин, парадокс. Однако факт, ибо она уже как минимум раз, на полном серьезе, планировала оргию со своим и моим участием, вот только при этом совсем и не факт, что там она бы была в роли женщины. Но и ее знаки внимания по отношению ко мне очевидны как день. Но, ох уж это но, с ней все сложно, но и интересно, это да. Так, что думаешь об услышанном? Сходу поинтересовался я, у подходящей огненно-рыжей, желтоглазой и синекожей красавицы, что нынче вновь решила быть одетой в свою белоснежную пародию на платье, крайне провокационное, ибо те же плечи и часть бедер оно оставляло открытым, при этом якобы скрывая соблазнительную фигурку под самое горло. Именно якобы, ибо платье облегало ее красивое тело как вторая кожа, выходил каламбур, ибо оно и было ее кожей. Даже вон тот поясок с черепками был неотъемлемой частью ее самой, как и вон тот черепок на лбу. Длинные и тоже белоснежные перчатки и сапожки им под стать, звонко отстукивающие каблучками по полу, дополняли и завершали образ той, кто, вообще-то, изначально подошел к этому помещению абсолютно бесшумно. Наигранно протянула плутовка и изобразила задумчивость всем своим видом. Даже вон пальчиком постучала по ярко-красным губам, явно чтобы те подчеркнуть. Я много что думаю, вот только. А какой я могу дать совет вам, мальчики, чтобы вы и так не знали? Может то, что первым делом надо взять этого вашего красавчика Бакута за глотку? Она наглядно изобразила как именно, при этом не останавливаясь и продолжая целенаправленно идти ко мне, а потом передать его в объятия твоей милой будущей первой супруги, маг. Ну так тут главное потом не забыть прикопать его, пускающие пузыри, тельце. Или ему меньше повезет с этой, как там ее, Амора, да, какое, кстати, интересное имя. Слышала, что она красавица и просто прекрасно поет, угу. А вот и ревность изобразили. Но вернемся к советам, и отмахнулись, как от пустяка. Ведь я могу еще и порекомендовать, по полной использовать при захвате объекта голограммы нашей темненькой инженерши, чтоб даже на самой территории не поняли, что их атакуют. Вот только вы и так это знаете не хуже меня. В этот момент она уже была рядом с моим диванчиком. О, точно! Воскликнула плутовка и посмотрела прямо мне в глаза. Там же будут детишки, которых надо тоже брать живыми, сказала она назидательно, так что имейте в виду, что у нас от песиков еще остались канистры с тем чудным газом, вырубает на раз. Хотя о чем это я? Ведь у тебя, мой милый маг, ласково провела она ладошкой по моей щеке, по пути садясь на диван рядом со мной, должны наверняка быть жучки, паучки или комарики с сонным зельем не хуже. После этих слов мою щеку обжег поцелуй. Кстати, я скучала, а ты? Под конец этой фразы через мои колени уже были перекинуты ее изящные ножки, на которых еще в процессе исчезали сапожки и появились чулочки. Крайне приятные на ощупь чулочки. Я усмехнулся, да уж, точно чертовка. Давно не виделись, мистик, и правда давно, больше месяца, с того самого момента, как мы разобрались с теми самыми песиками, сторожевыми псами. Я бы сказал, что она пропала, но нет. Просто у нее было очередное важное и неотложное дело, и даже не одно. Она, вообще, девушка занятая. Даже вон, у меня в компании все еще формально работает. Хотя почему формально? Она буквально в начале этой недели умудрилась провести еще одни совместные с Дженнифер переговоры с немцами, теми самыми из фонда жизни, что тоже вполне официально представляют продукцию моей маленькой компании в Европе и теперь на еще более хороших для меня условиях. Ибо мистик прекрасно умеет договариваться. И там, вообще-то в Германии, она явно была не только ради этого, ибо еще она имеет обязательства и с Эрикой Линшер, Магнетой и, разумеется, с Картером, чьим сближением, к слову, она в частности в этот месяц и занималась, это еще одни наши будущие союзники, которые вот совсем не горят желанием сотрудничать с такими мутными нами. Однако, Магнета оценила как уничтожение псов, так и их деньги, да и о своем спасении мною с дамбы не забыла, ну и мистик она доверяет, так что предварительные переговоры о сотрудничестве с ней и ее сестринством мутантов прошли вполне успешно, как и появление еще парочки ячеек Liberty, но уже в Европе, наши карманные террористы вот тоже цветут и пахнут, тихо превращаясь из иллюзий на паре роликов в сети во вполне себе реальность, опять же, ее трудами. Да, мистик была не слабо так занята в этот месяц, и ты не права, твои советы могут показать нам что-то, что мы с Гарри упустили. Эту мою фразу наигранно пропустили мимо ушей и надули губки. Так ты не скучал? Спросили обиженно. Ага, верю. Мне редко бывает скучно, но с тобой мне очень интересно проводить время. Кажется, ответом она осталась довольна, ибо меня вновь чмокнули в щеку и стали устраиваться поудобнее, поплотнее пододвигаясь попой и в наглую кладя одну мою руку к себе на ножки, дабы оценить эти самые чулочки, а вторую направляя на свою талию, причем, лишь одними глазами и улыбкой. «МММ, обнимашки», протянула синяя и прильнула к моей груди. «Мне их тоже не хватало», продолжила она отыгрывать игривость. «Это все происходило под закатывание глаз Картера и молчаливое осуждение свыше, с потолка. Я вам не мешаю, может просто уединитесь?» поинтересовался Гарри. «Нам же всего-то надо спланировать завтрашнюю операцию». «Ой, да что там планировать?» Гарри, отмахнулась Марфочка, лидера схватить и допросить, детей усыпить, всех остальных в колледже убить, а с остальными участниками этой их организации можно будет и потом решить, что делать, отдельно и в частном порядке. По сути, вам только и надо, мальчики, что выбрать способ, каким именно образом это сделать, разумеется, не забыв подстраховаться на других фронтах. ХМ, ну, так-то да, и, вообще, я только вернулась. Неужели я не имею права малость расслабиться, получить сладкого? Она сцапала печеньку, что как раз парила в сторону моего рта, и чуточку ласки. Меня чмокнули в губы и захрустели печенькой. ХМ, кажется, она и правда скучала. И вот то, что она сказала это прямым текстом, вот совсем не показатель. Ибо мистик уже прекрасно поняла, как обмануть эту мою способность, скучать. Знаете ли, тоже по-разному можно, как по мне. «Так ты по жизни расслабляешься», – пробурчал Картер. «Поклёп и клевета», – тут же выдала мистик, после чего обвинила кое-кого в тирании и деспотии, а после и по всем мужчинам прошлась, дескать, мы только и знаем, как крутить бедными девушками и так, и эдак, с толстым таким намеком на чем именно, принуждая их бедных и несчастных, к работе. Даже пример привела, в виде такой бедной и несчастной себя и, КХМ, Дженнифер. «Ну, вообще-то, за ее услуги я ей хорошо плачу», — заметил я очевидное. «А еще сводишь нашу бедную Дженни с ума простыми ласками, не давая этому зайти дальше», — выдала чертовка. Ты же в курсе, что ее от твоего изнасилования удерживает лишь почти выполненный маленький договор с твоими мелкими женушками и слишком хорошие знания уголовного кодекса. Ну, разумеется, я в курсе. Так что я постарался сделать морду кирпичом и честно заявил, ей нужно работать над самоконтролем, ага, с чем я и помогаю, столь приятным для нас обоих способом. Да-да, конечно, надо-надо. Покивала наигранно мистика и ехидно улыбнулась, видя меня насквозь, из-за чего и добавила, она ведь не выдержит, сорвется и изнасилует. Я это переживу и это будет интересный опыт. Ао, определенно, рассмеялась синяя, а скажи мне тогда, Мак, а над чем таким тогда надо работать рыжику, кому, что она по пути отсюда аж о стенку головой решила побиться, ау, понятно кто, и серьезно, это же была не метафора, да, уточнил я на всякий случай, не, она буквально проверила прочность стены лбом, упс, лоб, кстати, победил, я пояснил в двух словах, ибо почему-то в том, что она прекрасно знает, кто такой Фиск и как к нему относится Петра, я даже и не сомневался, и вот не стыдно тебе издеваться над бедняжкой в преддверии такого для нее события, она ведь даже у меня по этому поводу совет спрашивала. Так стоп, а это-то когда случилось? Мой вопрос явно отразился на лице. Ну, вообще, она его у Дженни спрашивала по видеосвязи, а я просто рядом сидела, и сказано это было с такой мордашкой, что я просто не мог не прокомментировать. Угу. Просто сидела, значит, а то, мне теперь тебя даже официально домогаться можно. Ага, хорошо, видимо, сидела. А до того это значит было неофициально? Ну, а что тут еще спросишь у той, кто сидит у тебя на коленях далеко не в первый раз? Знаешь, когда ты притворяешься чьими-то женами, или мужьями, она довольно оскалилась, когда я поморщился при упоминании последнего, и делаешь это что-то втайне от оных, это неплохо так подогревает интерес, как и их ревность, когда ты делаешь это в открытую и наперекор им. Промурлыкала мистик и поводила пальчиком у меня по груди. Я вам точно не мешаю, вновь напомнила себе Картер. Ой, да не завидуй, Гарри, вновь отмахнулась эта провокаторша. И тебе тоже надо бы расслабиться. Вон, брал бы пример со старины Бека, вот уж кто у нас тут точно прекрасно чередует работу и отдых. Это да, старик у нас такой. Да и у Генри с этим все хорошо, угу, не жалуюсь. А ты же небось только и делаешь, что работаешь и иногда спишь. Хаем, а ведь она права, в могиле отосплюсь, да и он, если что, вылечит, пробурчал Гарри и ткнул в меня пальцем, а также явно нащупал в кармане недавний ингалятор. Хаем, а ведь из-за него он теперь сможет еще меньше спать и больше работать. От нервного срыва я тебя не спасу, тут она права. Психологическая усталость лечится именно отдыхом, а я и не устал, воскликнул он в ответ, ну, он в это как минимум верит, и я иногда отдыхаю, с бокалом виски в руке и смотря через невидимых дронов на базу щита, где тренируется твоя ненаглядная Стефания в окружении оперативников Гидры, задала очередной провокационный вопрос мистик, которая уже явно оценила, что именно там транслируют дроны-невидимки, какая же ты язва, мистик, выдохнул сквозь зубы Картер, хотя явно собирался ее кое-куда послать. Ага, я такая, хвали меня больше. Это в каком месте я тебя хвалил, и хватит уже валять дурака. Ну вот, Генри, Гарри меня обижает и опять тиранит. Пожаловалась она мне и выдала бомбу. И это после того, как я чуть ли не специально для него учила Стефу танцевать стриптиз. Ты, делала, что, судя по выражению лица, он был не в курсе. Ему что, так никто и не рассказал, даже старик, да и Эмма, значит, промолчала, и мистик это знала, что я делала, и наигранно ушла в несознанку, и тут-то о своем наличии заявил потолок, матушка, вы ведете себя недостойно и слишком распутно, сказали оттуда голосом Кары, голосом ее дочери, из-за чего мы все имели возможность наблюдать за на мгновение оцепеневшей мистикой очень интересной волной, ну, пусть будет мурашек, и это и правда напоминало волну, прошедшую от самой ее макушки до кончиков пальцев ног. Прикольно, да и ее замешательство позабавило, как и очередная смена поведения, когда она поняла очевидное. О, дача, и ты тут, а что это ты вновь скрываешься от чужих глаз на потолке? Подслушиваешь, умница, одобряю, мне тут просто удобнее. Смутилась Кара, вылитый синекожий демоненок, а по факту очень любопытный смесок и специфичный телепортер, чей английский не слабо так подтянули за последние месяцы, разве что отчетливый немецкий акцент пока никуда не делся, и я просто не хотела кому-либо мешать в обсуждении важных, дел», — добавила она еще сильнее смущаясь. «А ведь Кара там и правда не то чтобы скрывалась, тот же хвост было прекрасно видно с самого моего прихода, так что и Картер о ней тоже знал. Девушка там еще до моего прихода сидела и просто книжку читала, и что удивительно, не Библию. А вот после, да, внимательно нас слушала и не отсвечивала, как и мистик до недавних пор в коридоре, может это у них семейное». Тем временем старшая из семейства синекожих продолжила: «И вот нет бы спуститься и поприветствовать свою непутевую мать, а не пугать. Я же думала, что тут только эти кренделя, а у нас с ними своя атмосфера. Все же вон тот гоняет меня не то что по стране, а по миру», — указала она на переваривающего известие о Стефе Картера, — «а вот этого я окучиваю, меня погладили по груди. И как еще прикажешь это делать, если конкурентов тьма, а я вечно занятая?» «Вот именно», — нагло соблазняя и подогревая к себе интерес, — «учись». После чего я был нагло облапан, как в районе груди, но теперь рука пошла дальше и профессионально залезла под рубашку, так и в районе лысины, да и кое-чья попка и ножки очень так призывно и профессионально поелозили, из-за чего Кара застыла, попросту растерявшись и не зная, что на это сказать, ну и еще больше смутившись и потемнев лицом. Это она так краснеет. Но тут мистик вновь сменила поведение и снова вернулась на исходную. Это где на мне все еще сидят, но уже не лапают. После чего, тяжело вздохнув, вполне серьезно изрекла, так еще и используя при этом свой естественный, вот совсем не человеческий голос: «И уж прости меня непутевую, особенно за то, что так и не успела вернуться к среде и поздравить. Если что, в этом виноват был он», — она ткнула пальчиком в Картера, — «и его очередные хотелки. Кстати, Гарри, я ее не нашла, кто-то успел раньше меня, а это она о чем?» Но Картер явно после ее слов вновь перешел на рабочий лад. «Это точно, или она просто поняла, что на нее кто-то вышел, и скрылась?» «Точно-точно, ни один хакер не оставит лежать свой личный ноутбук в номере захудалого мотеля, даже не озаботившись хотя бы уничтожением на нем данных, да и с тех пор она больше не появлялась в сети. Я с ней разминулась где-то на день, может два. Взяли ее тихо, явно во сне, но ноут не тронули, что странно. Взломать я его не смогла, надо будет его Рыжику и Дане отдать, может у них что выйдет. А, понятно, кто-то добрался раньше до кандидата в хакеры. Мда, а я ведь даже и не знал, что у нас такой кандидат был. Но вернемся к важному». Голос вновь стал вполне себе человеческим. «Дача, а как прошел праздник? Или вы его перенесли?» Данное заявление и вопрос вызвали явное недоумение на лице Картера, а кожа притихшей Кары стала вновь почти черной. «Так, произошло очередное изменение поведения, с меня даже ноги убрали и сели вполне себе нормально, да и голос вновь был нечеловеческим. Ты же им не сказала?» «Да», — Кара отвела взгляд своих желтых глаз. «Ну, конечно, ты им не сказала. Да и я дура, что не проследила, хотя должна была. А это теперь о чем? Я не хотела никого отвлекать». Послышался тихий ответ с потолка. «Угу, и вот может я и распутная, но вот ты тогда слишком кроткая. Для непосвященных, кое-кому в среду стукнуло 22, ау, и какие у нее интересные приоритеты важности. Ангар маяка, Скорпия, бывшая Мария Горгон, нынче известная как Мика Горга или просто Скорпия, посмотрела вначале на одну гениальную рыжую дурочку, почему-то с расшибленным лбом, потом на вторую, тоже вполне себе гениальную, а главное красивую и столь желанную, с прекрасной угольно-черной кожей, красотка, но все же тоже дурочку, из-за чего, собственно, Скорпия и почесала кончиком одного из хвостов свой рыжий загривок и поинтересовалась: «А мозгами пораскинуть сложно?» А, судя по данному синхронному восклицанию дурочек, ответ был очевиден: «Сложно». «В смысле сложно? Это же Фиск». А данная реплика рыжей лишь подтвердила вывод: «Он пытал меня, а на тебе ставил опыты. Ты что забыла? И вот почему и шоколадке тоже так сложно просто подумать, она же реально умная». Но нет, Дани почему-то с виду сейчас явно собирается испытать чуть ли не приступ веры. Скорпия прекрасно знала, кому молится ее любовница, и уже не раз угорала над теологическими диспутами ее и их новенькой демоноподобной и малость набожной Кары. Правда, их диспуты выходили порой и правда интересными. Особенно, когда знаешь, что последняя до сих пор не в курсе, на кого молится первая. «Я и забыла, ао, я прекрасно все помню. И эксперименты, и боль, и ошейник». Ее тогдашнее частное расследование явно пошло не по плану, кое-кому совсем не понравилось, что она кое-что нашла, но он же и оценил, что она это вообще смогла раскопать. И ведь Фиску, почему-то, было важно, чтобы она сама согласилась на свою участь. Ага, еще бы она не согласилась, с пистолетным-то дулом у виска. Да, она ничего не забыла, но она это пережила и сейчас была вполне себе счастлива. А еще я помню, кто меня спас, и прекрасно знаю, что он, подчеркнула она, может и со странностями, но как-то пока не давал повода усомниться в себе. После этих слов Мика прищурилась и впилась взглядом в Петру. И скажи-ка мне, паучиха, а ты хоть додумалась спросить у него, с чего именно и как именно, сделала Скорпия ударение на обоих словах, он собрался сотрудничать с Фиском. Амбал это хотя бы переживет, у него там, случаем, скалопендры в ухе еще не появилась. Ответ был очевиден, нет, не додумалась. А ты, шоколадка, перевела Мика взгляд на вторую дурочку, с чего это ты вдруг усомнилась в нашем господине? А, черт, какая же она милашка, когда смущается, так бы и утащить сразу в постель, но Скорпия титаническим усилием воли смогла удержать лицо, чтоб не расплыться в умилении. И какие же все-таки эти дурочки еще дети. И ладно, рыжая, хотя, а может это нормально для гениев, выждав несколько секунд тишины, переводя строгий взгляд с одной собеседницы на другую, и убедившись, что две дурочки хотя бы немного попытались пораскинуть мозгами, Скорпия продолжила полоскать и стимулировать им извилины. И что это значит? Что для начала нам просто следует выяснить основные моменты его плана, если он есть, а его не могло не быть, или хотя бы причины господина, а не бегать в растерянности по всему маяку. Кстати, паучиха, ну, а лоб ты себе зачем расшибла? Судя по смущенному лицу, ответа явно дожидаться было бессмысленно, так что хвостом-манипулятором Скорпия просто притянула со стола, в 3 метрах от нее, аптечку, откуда она достала тюбик с синим гелем. Давай обработаю. Не надо, да завтра и так заживет. И ты права, надо пойти и все прояснить. Выдало это рыжее недоразумение, а Дани покивала, соглашаясь, уже готовая идти следом. Уху, у которого явно заработали извилины, но пока, видимо, так себе заработали, надо бы их еще простимулировать. И ты пойдешь к своему суженому задавать вопросы с расшибленным лбом? Самой-то не стыдно? Подействовало. И тебе бы переодеться, ты что, по дороге сюда все грязные углы собрала? Ты выглядишь так, как будто опять забыла переодеться в рабочую форму, и это тоже подействовало. А ты, шоколадка, что, тоже пойдешь в рабочем комбинезоне? Вот точно дети. Одна она умница и красавица в черном кимоно с беленькими скорпиончиками. Так еще и со светлой головой на плечах, которая легко выдала с десяток причин, возможностей и следствий, где Фиску можно было только посочувствовать. Благо, сочувствия к нему Скорпия не испытывала, а вот с доверием к безликому у нее было все в порядке. Он же не мог забыть об их обстоятельствах, да, определенно не мог, безликий. Знаете, а ведь у всех разные взгляды на то, что именно важно, а соответственно и разные приоритеты. Вот возьмем Картера, его промежуточная цель — уничтожение Гидры. Да, именно промежуточная, ибо основная его цель – это спасение остатков и возрождение, а хотя, скорее даже перерождение щита, таким, каким его и задумывали. Ибо Гарри, вообще-то, прекрасно уже понял, что надо спасать мир не только от него самого, но и от иных угроз, так сказать, извне, которых оказалось как-то до чертиков много. Вон демоны из иного измерения лезут, как и боги всякие, так и Луна, оказывается, обитаема, а ведь тут еще и инопланетяне есть. Причем, как из 9 миров асов, так и из-за их пределов. А единственная реальная защита Земли, это те самые асы, которые нынче недоступны, и, блин, какие-то непонятные маги в Гималаях. Ну и великий я, весь из себя такой красивый и временами лысый. Из-за чего он это дело осознал, проникся и заразился трудоголизмом. Да, бедный Картер, надо бы к нему будет заслать Амору с массажем, а то, боюсь, меня в роли массажиста он не оценит. И может и я об этом тоже знаю и вроде как осознаю, но у меня так-то тоже свои приоритеты, и я не то чтобы намерен взвалить на свои могучие плечи спасение мира, неблагодарное это дело, в последний раз я из-за него умер. Да и мне по факту хватит просто придумать, как правильно уничтожить один кое-какой камушек, на выбор из целых 5, один раз уже даже придумал, ага, и чуть вновь не умер, ибо по мою душу аж сама смерть пришла и жить осталось, кхм, мда, но все равно, спасать мир от инопланетного вторжения, ну, такое себе, если честно, но попробовать подготовиться к нему, это да, это я могу, но с тем же успехом я и к уничтожению Земли могу подготовиться, это даже как-то проще, ибо у меня в приоритете защита себя и своих близких, а о мире я могу подумать и потом, или в процессе, или по обстоятельствам, да и по-хорошему, мне так-то и правда не мир спасать надо, и если серьезно, вот какой из меня спаситель мира, а, я ведь даже с рукой малость облажался, наглядно, кстати, показав, почему с той же гидрой разбираться в лоб не вариант, до тех самых пор, пока не выйдет выявить и найти всех ее лидеров и членов, ибо недаром у них девиз, отрубишь одну голову и на ее месте вырастет две, с рукой тема похожая, вон Саванди исчезла, ищи ее теперь, а ведь могло быть даже хуже, когда искать надо было бы не только ее, ибо не напади тогда Гая на зверинец, я бы ее без помощи Фиска хрен нашел. Хотя нет, нашел бы, ибо кое-кто особо умный умудрился легко и просто похитить Сару Кинни, что я, кстати, проморгал. Зато через это я попал прямо на разборки руки и чистых и взял за глотку Нобу, вот через нее я бы и вышел на Гая и Мураками. Но ведь и тут, считай, повезло бы, как и повезло, что моя давняя предосторожность неожиданно оправдалась. Неожиданно, ибо она закладывалась вообще на другой случай от телепатов, а тут на те вам активировалась. Кстати, а почему? Как-то у меня не было тогда времени это понять, но девчонка не мутант, да и магом она тоже с виду не была, да и что-то слишком много допущений и упущений. Нехорошо это, но вернемся к руке, ведь они у меня сейчас в приоритете и не без причины. Подобные товарищи опасны именно тем, что они убийцы, те, кто бьют неожиданно, в самое неудобное время, так еще и из-под тишка. Да и сами они оказались вполне себе опасными противниками в прямом бою, даже Герке, на минуточку, Богу, кровь пустить смогли. И они, вообще-то, именно что убийцы, а я, знаете ли, не хочу в один прекрасный момент оказаться около бездыханного тела с кинжалом или пулевым отверстием в голове кого-либо из моего окружения, большинство которого бессмертием похвастаться не может. Даже вон ту же тень Александра вполне могла бы прикончить своей проклятой катаной. А что тогда говорить об остальных? Да и готов поспорить, что и у Бакута, и у Саванди тоже что-то аналогичное завалялось, ну, там какой-нибудь очередной амулетик или гвоздик. Однако эти демонопоклонники в приоритете именно у меня.